какое-то подсознательное сопротивление. Впечатление это усиливалось еще и безукоризненным чукотским языком Макленнана, его специфическим произношением жителя северного побережья Чукотского моря. Вильбот на малом ходу приближался к берегу. У эленцам были хорошо видны ящики, мешки, какие-то тюки и окрашенные в яркую красную краску бочки с бензином. «Видно, все в порядке», — облегченно сказал Бычков, протягивая Гэмалькоту, ставший ненужным бинокль. Вильбот ткнулся о гальку, и тотчас десятки рук ухватили причальный канат, и послышались оживленные приветствия. Тегрен Кео грузно спрыгнул на берег и подошел к Кравченко. «Нам нужно поговорить». «Обязательно», — весело ответил Кравченко, не сводя глаз людей, которые уже начали выгружать на берег товары. «Срочный разговор», — повторил Тегрен Кео. Кравченко глянул в его лицо и окликнул Бычкова. «Пошли!» Джон Макленнан увидел, как, переваливая через намятые прошлогодними волнами галечные гряды, поднимались трое. Он сделал было шаг вслед за ними, но что-то остановило его, и он вернулся к своему вильботу. Тегренкел, войдя в комнату совета, кинул шапку на стол и тихо сказал: «Я оказался самым плохим большевиком», и рассказал обо всем, что случилось в Номе. «Я уверен, что это провокация», — жестко сказал Бычков. «Враги революции прибегают к самым грязным методам, чтобы дискредитировать представителей Советской Республики». «Говори чуть-чуть проще», — взмолился Тегренкел, вытирая шапкой выступивший на лбу пот. «Алексей говорит, что это было нарочно подстроено», — пояснил Кравченко. «Они воспользовались твоей слабостью и подпоили тебя». «Но все пили одинаково», — оправдывался Тегренкел, «и Поппи, и Сон. Может быть, и канадец заодно с ними», — предположил Бычков. «Что-то больно много они привезли. Подозрительно щедры оказались американцы». «Нет», — возразил Тегренкел, «Сон все время был за меня и даже громко разговаривал. Требовал, чтобы меня освободили, как председателя совета». «Хитрил», — заметил Бычков. Он попытался представить себе, что случилось в Номе, и ему упрямо приходила мысль о том, что Джон Макленнан был в сговоре с американцами. «Черт знает, что за человек этот Макленнан!» — с раздражением сказал он. «Чувствую, что с ним нам придется повозиться куда больше, чем с неграмотными оленеводами. Выселить его отсюда!» «Это нельзя!» — покачал головой Тегренкел. «У него семья, и он женился на Пыльмоу согласно очень старинному и уважаемому обычаю». «В науке этот обычай называется леверат», — заметил Кравченко. «Значит, можно выселить в порядке борьбы со старыми обычаями», — сказал Бычков. «Но это очень хороший обычай», — взволнованно возразил Тегренкел. «Пережиток родового строя», — уточнил Кравченко. «Да, Тегренкел», — сказал Бычков, «тут мы должны быть непримиримыми. Помнишь, ты учился петь эти слова интернационала? Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш... мы новый мир построим». Тегренкел задумчиво посмотрел в окно, увидел идущих рядом Джона Макленнана и Орво. «А что делать с семьей?» —